Детективный жанр. Сей мощный вклад открытия английской литературы в мировую. Конан Дойль, Честертон, Агата Кристи. Есть натуральный продукт этой густо сослоенной, как пирог, английской субстанции и втесненного в себя и замкнутого человека крепости здесь. В них надо пробиться, вбуриться, как рудокопу, в глубокий поддон и каждой жизни, семьи, и каждого события и человека в их андерграунд. И Шерлок Холмс, как своего рода геолог и шахтер, классическая профессия среди английских рабочих, поднимает слой за слоем, чтобы отыскать жилу, напасть на нить преступления, что сокрыто в мистериальной запутанности событий. Детективный жанр, хитроумное искусство, ювелирная микрохирургия. Она не разрушает организм социума, но, напротив, даже примиряет с ним и преступлениями, обычными в нем, раз они дают материал для такого изысканного интеллектуального наслаждения читателю и публике, созерцать исследовательскую работу расследования, как ученые-экспериментаторы мастерски изобретательны в Англии, и тренировать свое знание законов и как их обходить, как быть преступником и лояльным гражданином в то же время. В более грубой Америке изобрели потом детектор лжи, прибор, улавливающий, правду ли говорит человек или ложь. Какой примитив миропонимания и человека, и логоса. Бытие так сложно и перепутано, что при самых добрых намерениях узнать истину и говорить правду мы ошибаемся и лжем объективно. Мысль изреченная есть ложь, мудро, это понимал русский поэт Тютчев. А уж в Англии при такой сложности ее состава и устройства ложь, как клей сложности, помогающий ей не развалиться. Все лгут и знают это. И серьезно, и весело, и остроумно играючи, и снисходительны к сему. Как самозаговорщики и авгуры в этом, англичане. Между прочим, Гамлет, тоже детектив отчасти, принц датский устраивает хитроумную ловушку своему дяде-королю, ставя спектакль убийства Гонзаго, следит за реакцией короля и королевы, и они в его сети попадаются, а он удостоверяется в их преступлении. Однако детектив, имеющий обычное дело со смертью, убийством, не дает катарсиса, того очищения души через страх и сострадание, которое давала и греческая трагедия, и Шекспирова. В детективном жанре не удела эмоции, лишь любопытство и интеллектуальный интерес к логичности расследования – и не предполагается сострадание к персонажам. Эмоциональность, в общем, нечто постыдное для джентльмена. Особенно открытое выражение чувства. Детективный жанр, как джентльмен среди жанров литературы. Он должен быть подтянут, сухожилен, не иметь ничего лишнего. Там пейзажи, лирика и прочие сопли, никакой воды. И так ее вдоволь в волглом космосе Британии. Почти математически рационален, сдержан. Да, сыр космос Англии, тут фог и смог, чахотка и силикоз у шахтеров, что описано и у Энгельса в положении рабочего класса в Англии, и у Лоуренса в его романах и рассказах в нашем веке. Глубины земли мстят этими болезнями английскому человеку за вторжение в ее недра, нарушающие ее жизнь в себе и покой. Англичанам, которые потратили столько усилий, чтобы оторваться от матери земли, континента, обособиться в замок острова от материка, теперь не осталось иного шанса приумножить себе материю, стихию земли. Как выкапывать ее, поднимать, зарываться вниз в вертикальном направлении, шахты благословения и проклятия Англии. Они добыли уголь отапливать уютные домики крепости, питают семейно рождественское тепло каминов. Уголь поставил энергию, стихию огня, волю преобразовывать сырую материю в индустрии промышленной революции. Но шахты очернили воздух, превратили его в фог и смог, обуглили, оземлили легкие, а они, представители стихии воздуха в человеческом теле, отравили жидкости, воду, стихию в тканях плоти, окрасив их в черное, в меланхолию, которая в буквальном переводе с греческого означает «черная желчь». пресловутый сплин, этот недуг от застоя соков в теле, принялся преследовать английскую психею. Читайте Байрона, Уайльда, да и наш байронический герой Онегин туда же. Недуг, которому причину давно бы отыскать пора, подобно английскому сплину, короче, русская хандра, им овладела понемногу. Он к жизни вовсе охладел, как Чайльд Гарольд угрюмый, томный. В гостиных появлялся он. Ни сплетни света, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох нескромный. Что не трогало его? Глава первая. В английской гамме выдержана тут онегинская ситуация. И игра бастон, и светская школа злословия, ну и, конечно, модная тогда модель Чайльд Гарольда. А причина-то, которую давно бы отыскать пора, онемея недвижности, оцепенение, холод в крови, меланхола и флегма. Эти жидкости преобладают в английском антропосе, в отличие от сангвы, что во французе, и холеры в итальянце. Цепенит космос холодного влага воздуха вокруг, и потому «Бетси, нам грогу стакан!» Горячительная огневода, еще и ром, и джин, и виски. Это вливает в себя человек тут в противодействие сырому окружному пространству. Однако чуткость английства к вертикали земной, геология, еще многим явлением объяснение дает. Пиетет к могилам, кладбищам, захоронением милых родных мертвых, кто лежат тут внизу, как соседи жизни живых, и соотнесение с ними вдохновляет английских поэтов. Знаменитая элегия, написанная на сельском кладбище Томаса Грея, тут не только глубокие медитации о жизни и смерти, но впечатляет воскрешающая дума, подобно тому, как церковь трактуется как объединяющая живых и умерших в одно целое. Так тут население Англии, народ, чувствуется двуслойным, по крайней мере. Ах, может быть, под сей могилой таится прах сердца нежного, умевшего любить, и гробожитель-червь в сухой главе гнездится, рожденный быть и в венце, или мыслями парить. Быть может, пылью сей покрыт Гембден надменный, защитник, сограждан, тиранство, смелый враг. Иль кровью граждан Крамвель необогренный, иль Мильтон, немой без славы, скрытый в прах. Перевод Жуковского. То есть потенциалы жизни и деятельности провидятся в покойных, планы и надежды. Или вспомним Гамлетова меланхолическое «Бедный Йорик», когда он над черепом этого королевского шута, своего друга и воспитателя, размышляет о переплетенности умерших и живых. Но все же самое поразительное, уникальное, мы находим в стихотворении Вордсворта «Нас семеро». Поэт встречает девочку 8 лет. «Всех сколько вас?» — ей молвил я. «И братьев, и сестер? Всего нас 7. Нас 2 жить пошли в село, и 2 на корабле. И на кладбище брат с сестрой лежат из 7. А за кладбищем я, с родной, живем мы подле них. Но вас лишь 5, дитя мое, когда под ивой 2. О нет, нас 7, нас 7. Перевод Козлова. Память тоже род геологии, воспоминания раскопки в душе. И в английской все содержащие и все сохраняющие субстанции память рода и предков придают дополнительное достоинство живущему. Культ фамильных склепов в аристократии, замки, населенные призраками живших здесь, все говорит о вовлеченности ушедших вниз пластов существования ныне живущих на поверхности. Ведь и они тоже, в свою очередь, и об этом помнит англичанин, станут ушедшими и станут также питать собою многоуровневую субстанцию английства. Густонаселенный этот космос и внизу, и вверху, над землей, в воздушном пространстве, где эльфы и сильфиды народных поверий и, у Шекспира, в сне, в летнюю ночь, и призраки и духи в романах, готический роман Анны Радклифф, «Собака Баскервилей», Конан Дойля, и теософии, спиритизм в конце XIX века, Анна Безант. Это памятование отличает англичан от американцев, которые в своих постоянных миграциях по обширной территории США, меняя места работы и обитания с легкостью, оставляют могилы предков и родных позади себя, как экскременты в забвении. Лишь на первых порах становления американской цивилизации, когда она еще не порвала пуповиной связи с метрополией Англии у Анны Брэдстрит в XVII веке, да даже и у Эдгара По с его памятью о той единственной и лучистой деве, кого ангелы назвали Ленорой. Аналогичные мотивы настроения мы встречаем в литературе. Итак, космос Англии уже стал прорисовываться, как его можно описать на языке четырех элементов — земля, вода, воздух, огонь. Какова тут стихия земли, я уж пытался представить теперь о других. Стихия воды тут присутствует прежде всего в виде моря-океана. Вода заполняет огромное, бесконечное пространство протяжения бытия, которое континентальные нации Россия и Германия привыкли воспринимать в виде стихии земли, материи, твердой субстанции, подставки, опоре, фундаменте. Обитание же на палубе острова корабля инициирует совсем другое чувство существования в душах людей в английской психее. Бесконечность, воспринимаемая в форме стихии воды, имеет в себе нечто мистическое и магическое. Море-океан столь зовущий, приглашающий и гостеприимный, как обитель свободы. Вода так мягка и податлива на человеческое усилие, так уступает, будь это совсем и не материя, а нечто легкое, прозрачное, духовное, как любовь и вечно женская, как благодать и жизнь на воле, и в то же время это смерть. В этой воде, в ее мягкости, жесткость соли, а соль — это огонь земля, ее убийственная острота присутствует в ранге посла в каждой капле, столь совершенно шарообразной по форме и улыбающейся. Эта вода не позволяет глотать себя в утоление вашей жажды, дабы продлить жизнь, напротив, заглатывает вас, предлагая тонущим морякам бесконечную могилу. Такого чувства и знания не могут иметь народы-материкаты. Остров Англии, таким образом, окружен мистерией, что дышит тут в ветрах, в туманах, в испарениях сырого воздуха, который населен духами и призраками, фантазиями и утопиями, всеми этими продуктами воображения, что образуют и окружающую среду для английской психеи и питают творчество в искусстве и науке. Эти испарения конденсируются в макбетовских ведьм, в Ариэле из бури, в утопии видения, утопия Томаса Мора, Атлантида Бэкона, королева Мапп Шелли, в научную фантастику Герберта Уэллса. Духовидение заразило и строгих ученых. Толкование Ньютона на книгу пророка Даниила, например. Естествознание в мире духов Энгельса. Об этом поветрие в умах английских ученых в конце XIX века. Это может показаться странным рядом с тем трезвым прагматическим подходом к реальности в труде, индустрии, опытном знании, в технике, что так характерен для английской ментальности тоже. Странное соседство, да. Тем не менее, они находятся в дополнительности друг к другу. Опытная наука и духовидение. Английский логос этим как бы платит дань мировому разуму за свой отказ от теоретического подхода к бытию, за отвращение от философии большого стиля, которая цвела на материке Евразии, Индия, Греция, Германия. Вместо тотальных теорий и категорий, как логос, абсолют, субстанция, экзистенция, вместо глобалей у них теории ad hoc, сочиняемые применительно к данному случаю, подобно тому, как тут раскололи диссентеры и диссиденты, единую христианскую религию и церковь на множество сект и толков. Стихия воздуха, точнее влага воздуха, в сочетании с водой стихии, питает поэтическое чувство в англичанине. Ветры, облака, лучи, радуга, листья, цветы, птицы, озера, лужайки населяют это поприще. Смена времен года, постоянная и даже дидактическая тема в английской поэзии, она учит надежде продолжать усилия. ты, труба пророчества, о ветер. Если зима приходит, может ли весна быть далеко позади? Такой мажорной интонацией завершает Шелли свою оду к западному ветру. Что же обитель стихии огня в космосе Англии? Конечно, солнце на небе, но и черное солнце недр, каменный уголь, а более всего энергия и воля в людях, полыхающий пламень борьбы за существование и труда, индустрия, промышленность, что пропустила через горнило именно кузницу труда и естественную природу, которая стала тут self-made nature, самосделанной, как и человек. И если английский парк естественный в сравнении с французским, то естественный разброс тут и непринужденность в высшей степени продуманы, и есть та природа, что дозволена человеческой свободой. Даже язык английский прошел, можно сказать, огонь, воду и медные трубы в ходе своей тысячелетней истории, превратившись из синтетического, что еще полуприроден, пуповинен женским началом материи в аналитический, который более приспособлен к мышлению индивида в индустриальном обществе, экономичен посредством, оперирует со стандартными деталями и блоками, более функционален, чем субстанциален.